ты видишь свет в конце туннеля. Мне пиздец хуёво, отходосы ебут голову. Перепачкана в крови пола, путаю потолок с полом. 228, торчок с понтом, короб дуста стал чекпоинтом. Я стал фантомом, говна сьюзаны тонны, гордость тонет. Телефон звонит нахуй всех, никого не хочется видеть. Кто-то обиделся, мне похуй, в аду свидимся. Мы с вас смеемся, напас разорвал легкие в клочья. Мозг отключен, абстрактно сорвал голос. Во время записи плачет, нам за песни государство платит. То в жар, то в холод, апатия. Мы не нарки, случайно заглянули на это пати. Потусили и хватит, вас мучает гепатит. Антидепрессанты не выход. Убей того, кто показал тебе сюда вход. Сначала хохот, попробуй потом слезть. Руки на коленях, тухнешь где-то на лестнице. А кто-то вверх по карьерной ползет. У меня аппараты ебаный в рот, сегодня мне повезет. Рэп, блядь, движухи по носу, привет, объебос. И дальше игл в вену, как под ногти, занозы. Останавливаться поздно, неверно вымерил дозу наркоза. Следствие передоза, пидор, что слева, разговор ведет борзо. Посылку с воза, ладони потный, вид грозный. Пережить бы морозы, марки и транки. Загадали тебе загадку, инсулинка и ватка. Вот вся укладка, тебе не найти отгадку. Какое сведение, какой нахуй мастеринг. Закройте пасть, и вы уже попали под лопасти. Корежит от бодрости, наркотики давно не скрывают серости. Я и сам здесь пропал без вести. Госпоза шизофрении, вы ошиблись калиткой. Еще остались на моем столе белые нитки. Говорят абстрактный, пройдите в палату первый. По нервам замут и на геру для вяз, это круто, наверное. Грамм единая мера, нахуй его лучше стройте карьеру. Запишу акапеллу и полю цветок мага. Дохуя в сети брака, болит пидора страка. Абстрактный и трупный пятна у аппарата, блять.